Вечером на совещании профессоров оказалось, что даже те, кто ранее одобрял введение матрикулов, теперь высказывались против них. Изумленный попечитель перенес совещание на следующий день, а на завтра весь университетский совет высказался против матрикулов. «Это невозможно!» — запальчиво объявил генерал Филипсон, человек благородный и разумный, с явной симпатией, ранее относившийся к молодежи. «Выдача матрикул последует, вы ставите вопрос, либо университет, либо Россия». «Нет, ваше высокопревосходительство», — возразил профессор Каверин. «Вопрос стоит так, либо университет без матрикулов, либо матрикулы без университета. Выбор простой». Стоит ли это давнее и, как видно сегодня, эпизодическая история внимательного рассмотрения? Думаю, да. В ней наглядно проявился главный конфликт тех переломных лет. Конфликт между властью, стремившейся сохранить развитие под своим контролем, и обществом, желавшим получить талику самостоятельности. Поступиться частью для сохранения целого – в этом суть любой реформы. Власти хватило здравомыслия и смелости для действия таким образом в большой крестьянской проблеме. Так надо было бы действовать и дальше. Но велика гордыня человеческая. Но слишком уязвлено было самолюбие власти. Впрочем, дело могло зайти много дальше задетого самолюбия. Власти не знали, что в разгар студенческой истории Елисеев и Антонович, оба активные сотрудники Сверчка, пришли к Покровскому, одному из руководителей студенческого движения, с вопросом: «Есть у вас 300 человек на все готовых?» «Да», — возбужденно ответил Покровский. Был обсужден проект, столь же фантастический, сколь и реальный. Пользуясь нахождением царя в Ливадии, захватить наследника, цесаревича Николая Александровича в царском селе, объявить его заложником и потребовать конституции. Прохладный ветерок с Невы остудил головы нетерпеливых революционеров. Мысль была отложена, но не забыта. Раздача матрикулов возобновилась, и вскоре на площади перед университетом валялись сотни разорванных книжек с матрикулами, а аудитории оставались пустыми. Результатом студенческих волнений стал арест студентов десятками и заключение их в Петропавловскую крепость, частью отправленных в Кронштадт. 11 октября университет был открыт, но слушателей оказалось крайне мало. Меньшинство мальчиков увлеклось примером Гарибальди и боролось с деспотизмом, но оно словом и делом не допускало большинство до занятий. В связи со студенческими волнениями государь раньше возвратился из Крыма и 18 октября вошел в Зимний дворец. В ноябре были поданы прошения об отставке профессоров Кавелина, Стасюлевича, Пыпина, Утина, Спасовича не одновременно, во избежание коллективной демонстрации, а одно с другим. То был не просто красивый, а принципиальный шаг. Ибо у ряда профессоров, того же Константина Дмитриевича Кавелина, человека семейного, не было других источников существования, и при самой скромной жизни концы едва сходились с концами. В общественном мнении столицы эти профессора приобрели необыкновенную популярность. Впрочем, само общественное мнение представляло собой явление сложное. Обычными стали лживые слухи, опровержением которых не верили, вроде того, что у студентов насильно отнята их касса, что солдаты били студентов прикладами и прочие того же рода. Да и как было обиженному дворянству не согласиться с тем, что нынешнее правительство дурно. Общественное настроение было столь определенно, что сестра царя, великая княгиня Мария Николаевна, обмолвилась в разговоре с Валуем: «Через год нас всех отсюда выгонят». Граф Дмитрий Андреевич Толстой в кругу приятелей выразил убеждение, что через 2 года у нас откроется резня. Подлинно страх охватил общество, в котором либерализм стал всевластной модой. Никитенко день за днем изливал бессильный гнев на странице дневника. 14 октября. Я не могу не бороться с этим духом разрушения и сложа руки сидеть и только смотреть на этот бурный поток.